Разобрав, в чем дело, Колчак помог санитару уложить принесенный труп, сложил ему руки на груди и, понюхав воздух, проговорил: «Кажется, еще не воняет». «Никак нет, совсем свеженький, всего с четверть часа, как представился», — отозвался санитар. «Поправь-ка, братец, мой брезент, чтоб мягче было спать», — приказал лейтенант и, отпустив матроса, продолжил неожиданно прерванный сон. С наступлением дня, после детального осмотра всех имеющихся повреждений, на мостике был собран военный совет, чтобы решить, что дальше делать, куда идти. Разглагольствовал больше всех Семенов. Он убеждал идти в один из французских портов. «Они и наши друзья и союзники. Мы у них найдем и приют, и помощь. А там попытаем счастье и попробуем прорваться во Владивосток. Или же нам поручат проведение крейсерских операций на путях к Японии. Тоже дело неплохое», — убеждал он. «Но ведь ближайший французский порт — Сайгон. Он у черта на рогах. Да у нас и угля не хватит дойти туда», — возразил старший механик Кунст. «Остановим первый встречный коммерческий пароход, перегрузим с него уголь, оставим ему только до ближайшего порта. Правительство потом заплатит за все», — ораторствовал старший офицер. Ливин не замедлил присоединиться к его мнению. Сайгон был совершенно в стороне от театра военных действий. Трудно было ожидать появления там японской эскадры. «Приказываю следовать в Сайгон», — проговорил князь официальным тоном. «Есть идти в Сайгон», — тотчас же вытянулся Семенов. Через две недели Диана пришла в Сайгон, до которого было вдвое дальше, чем до Владивостока. Там она разоружилась. Быстроходный, до 25 узлов, легкий бронепалубный крейсер «Навик» по своей конструкции представлял собой нечто среднее между миноносцем и крейсером. Для первых он был слишком велик, 3000 тонн водоизмещения, для вторых имел недостаточно сильную артиллерию. Японские крейсера того же типа были значительно тихоходнее, но зато располагали более крупными орудиями. Стройный трехпалубный красавец со значительно приподнятым носом, «Навик» был гордостью всей русской эскадры. Им долгое время командовал капитан второго ранга Николай Оттович Эссен, лихой и отважный моряк. Он сумел подобрать себе такой же экипаж. Старший боцман крейсера Кащенко высматривал на всех кораблях наиболее бесшабашных матросов, которых затем Эссен выпрашивал у командиров. Сам он и все его офицеры прекрасно обращались со своим экипажем. Наказания были не в моде на «Навике», но в отношении службы были строгие требования и частые выходы в море, и боевые столкновения быстро дисциплинировали матросов. Эссена сменил капитан второго ранга Максимилиан Федорович Шульц. Сухой педант, хотя и образованный моряк, он не сумел ужиться с доставшимся ему в наследство экипажем. Несколько офицеров подали рапорты о переводе на другие корабли. Весть о выходе эскадры для прорыва во Владивосток временно оживила старый эссеновский дух. Команда опять с лету начала выполнять приказания. Механики умудрялись за одну ночь производить переборку машин. Кащенко, кривоногий, рябой здоровяк, летал по всему крейсеру, в полголоса поругиваясь. Много способствовал этому оживлению старший офицер лейтенант Порембский, старавшийся во всем подражать своему прежнему командиру. За Порембским тянулись и остальные офицеры. Это хорошо понимали и ценили матросы. В день выхода эскадры «Навик» первым появился на внешнем рейде. До начала первого боя он шел форзейлем, ведя за собой эскадру. Затем присоединился к крейсерам, следуя непосредственно за «Аскольдом». Так как противник находился вне пределов досягаемости для пушек крейсера, то «Навик» в бою участия не принимал. Настроение у матросов было спокойное и деловое. Они видели, что командир своего характера не проявляет, а Порембский и другие офицеры обходили крейсер с шутками и прибаутками. Боцман Кащенко, выйдя на палубу, рассматривал японцев и сердито посвистывал. «Была б моя воля, отправил бы крейсера громить мелкоту, что видна на левом траверзе», — ткнул он рукой в отряд мелких японских крейсеров. «Будь у нас Николай Оттович, он кинулся бы на них». «Да, вернули б его нам на прорыв. С ним духом долетели бы до Владивостока. Японец разглядеть нас не успел бы».